Глава 7. Смотрю на этого разъяренного красавчика, у которого разве что пару из ушей не валит, на то, насколько он чистый, и понимаю, что вот и все кончилось Лириана. Сейчас ее съест огромный и страшный дракон и не подавится. Свежий воздух полезен для здоровья. Господи, что за чушь я несу, но остановиться не могу. Так что можешь не благодарить. По-моему, Дэриан багровеет еще больше, хотя я думала, больше уже некуда. Кстати, тебя тут искала одна эффектная блондинка, я ей посоветовала подыскать место, куда лучше послать. Может, у тебя есть любимые курортные направления? Повторить прогулку? Лерри, цедит он сквозь зубы. Все, ни слова больше. Я поняла, что это направление отметаем. Куда-то еще? Я понимаю, что меня несет. Но если я сейчас остановлюсь, то могу ничего не сказать больше никогда. Хватит. Рявкает Дэриан так, что я закрываю рот и смотрю на него в ожидании своей участи. Ты должна убрать эту штуку. Он задирает рукав и показывает мне запястье, на котором красивая татуировка в виде двойной спирали, напоминающей ДНК с ромбовидной звездой внутри. Понятия не имею, что это, зачем это. И тем более, как убрать, о чем и заявляю Дэриану. «Не прикидывайся идиоткой, Лерри», — рычит парень. «В привороте ты призналась сама, так что не делай из себя невинную овечку. Если ты нашла способ подделать метку, значит, тебе и убирать ее, пока никто не увидел». Запрокидываю голову и шумно выдуваю воздух. «Дэриан», — отступив на шаг, говорю я, «я не помню ничего, вообще ничего». Даже то, что тебя зовут так, мне подсказал фамильяр. И уж тем более, я не знаю, как тебе помочь. Парень прищуривается, еще раз взглядом окидывает меня с головы до ног. «Даю тебе 2 дня», — произносит он. «Если ты не успеваешь решить проблему, то мы идем разбираться с ней к ректору». При упоминании об этом суровом мужчине по спине пробегают мурашки. Если я к нему попаду, то меня расколют же в 2 счета. «А что, если ты такой умный, что же ты сам не можешь найти решение этого вопроса?» Снова перехожу в нападение я. «Может, ты не так уж и заинтересован? Что там после этой метки? Свадьба?» «Может, мне, конечно, показалось, но его глаза на мгновение вспыхивают, а зрачок вытягивается в вертикальную линию. Ого! Я тебя предупредил, Лерри». Он морщится, сжимает челюсти и выходит из комнаты. Провожаю его взглядом, а потом показательно хлопаю дверью. Кажется, из воздуха на окне появляется мой фамильяр. Надо вести еще одно правило. Хмурюсь и скрещиваю на груди руки. И какое же? Не влюбляться? Склонив голову на бок, отвечает Теймар. Пш, было бы когда и в кого. Всплескивая руками, отвечаю я. Он загадочно молчит, будто с ухмылкой глядя на меня. «Так, все, короче, мне нужно собраться на завтра». Я переключаюсь на небольшую льняную сумку, похожую на шопер, где уже лежат тетради. Лириана вообще доставала их или занималась только соблазнением Дэриана? И как мне быть, если у них уже выпускной экзамен, а я понятия не имею, как подойти к учебе? «Не влюбляться», — повторяет Теймар и снова исчезает. Зато в дверь вваливается невысокая и очень худенькая блондинка с короткими волосами, похожими на те, что были у меня. «Лерри, я видела Рейгарна. Он же выходил от тебя, да?» Она смотрит на меня широко распахнутыми карими глазами, в которых горит, просто пылает любопытство. Я растерянно стою посреди комнаты и гляжу то на девушку, то на дверь. «Ну это же просто обалденно, подруга!» Продолжает чему-то восторгаться она, подходя к кровати со стёганым покрывалом. «Слушай, ну я так за тебя рада. Рассказывай, у тебя же все получилось, да?» Я пытаюсь в ее болтовню вставить хоть слово, чтобы объяснить, что понятия не имею, про что она. Но девушка не собирается замолкать. Она суетится, вытаскивая из сумки одни тетради, складывая их на полку, а потом запихивая в сумку новые. «Лерри!» Внезапно она резко замолкает, оглядывается по сторонам, а потом спрашивает шепотом. «Ну ты же хорошо книгу припрятала, да? Я не хочу, чтобы тебя исключили».